Глава 25. Прошло полгода с тех пор, как я вернулась на работу. Дима подрос, стал более самостоятельным. Сидел без поддержки, ползал по всей квартире, пытался вставать, держась за мебель. Каждый день приносил новые открытия. То он научился хлопать в ладоши, то начал повторять звуки, то впервые сказал «мама». Рано начал говорить. С гордостью констатировала тетя Вера, наблюдая, как Дима пытается произнести «баба». «Умный мальчик растет». Анна Петровна оказалась настоящим подарком судьбы. Дима обожал ее, а она относилась к нему как к родному внуку. Каждый вечер я получала подробный отчет о прожитом дне. Что ел, сколько спал, какие новые звуки освоил, с какими игрушками играл. «Сегодня он полчаса рассматривал книжку с картинками», – рассказывала она. «Внимательно так, сосредоточенно. И когда я переворачивала страничку, огукал от удовольствия». «Значит, растет будущий читатель», – улыбалась я. «Или инженер, как тетя Вера. Очень любит все разбирать, изучать, как устроено». А на работе дела шли все лучше. Тендер на реконструкцию спорткомплекса мы выиграли именно благодаря моим разработкам по энергоэффективности. Заказчика впечатлили расчеты экономии на отопление и предложения по использованию современных материалов. «Молодец!» – похвалила тетя Вера, когда пришли результаты. «Видишь, как пригодилась твоя зимняя учеба?» «Очень приятно, когда теория работает на практике», – ответила я, просматривая договор. А теперь самое интересное – воплощать проект в жизни. Будешь курировать объект от начала до конца. Курирование крупного объекта оказалось совсем другим уровнем ответственности. Нужно было координировать работу проектировщиков, согласовывать изменения с заказчиком, контролировать поставки материалов, следить за соблюдением сроков. «Света, у нас проблема», – сообщил Михайлов, заходя в мой кабинет с озабоченным видом. «Поставщик теплоизоляции сорвал срок. Обещали привезти на этой неделе, а теперь говорят только через месяц». «Почему?» – нахмурилась я, открывая файл с контактами альтернативных поставщиков. «Проблемы на производстве, оборудование сломалось». «Понятно. Тогда ищем замену». Я начала обзванивать другие компании. «Материал нужен с такими же характеристиками. Сертификаты соответствия обязательны». К вечеру удалось найти нового поставщика. Материал был дороже на 15%, но зато с гарантированной поставкой в срок. «Отлично сработало», — одобрила тетя Вера. «Не растерялась, быстро нашла решение». Такие моменты давали невероятное профессиональное удовлетворение. Я чувствовала, что действительно приношу пользу, что мой труд имеет значение. Дома дела тоже шли прекрасно. Дима рос не по дням, а по часам. К году он уже уверенно ходил, произносил несколько слов и проявлял удивительную любознательность ко всему вокруг. «Дай!» – требовательно заявлял он, тянясь к тете Вериным чертежам. «Нельзя, Димочка», – терпеливо объясняла она, – «это рабочие бумаги, а вот тебе твои картинки». Но Диму больше интересовали именно взрослые бумаги с линиями и цифрами. Он мог долго рассматривать строительные планы, водя пальчиком по линиям, как будто читал чертежи. «Инженер растет», – смеялась тетя Вера. «В кого пошел?» «В вас, конечно», – со смехом отвечала я. «Ему нравится все, что связано со строительством». «А может, в дедушку пошел? Мой отец тоже был инженером, мосты строил». По выходным мы часто ездили на объекты. Дима с восторгом наблюдал за работой экскаватора, башенного крана, бетономешалки. Рабочие его любили. Он был спокойным, не мешал работать, с интересом наблюдал за процессом. «Вырастет, будем брать на работу», – шутил прораб Петров. «Видно, что понимает в деле». «Рановато еще», – смеялась я. «Ему только год исполнился». «Зато какой серьезный! Смотрит внимательно, изучает». Действительно, Дима был необычайно спокойным и наблюдательным ребенком. Мог час сидеть в коляске, разглядывая все вокруг. а дома часами играл с конструктором, пытаясь строить башни и мостики. «У него явные технические способности», — сказала тетя Вера, наблюдая, как Дима аккуратно ставит кубик на кубик. «И терпение есть. Это главное в нашем деле». «А вдруг он выберет что-то другое? Музыку, например. Или литературу?» «Тогда поддержим в любом выборе. Главное, чтобы занимался тем, что нравится. И делал это хорошо». Весной, когда Диме исполнился год и 2 месяца, тетя Вера заговорила о расширении бизнеса. «Есть интересное предложение», — сказала она за ужином. «Городская администрация планирует масштабную программу реновации старых микрорайонов. Объемы огромные, но и конкуренция серьезная. А мы потянем?» «Потянем, если правильно подготовимся. Нужно будет создать новое направление – комплексную реконструкцию жилых домов. Ты могла бы его возглавить». «Я?» – удивилась я. «Но у меня опыта руководства нет». «Зато есть знания, ответственность и свежий взгляд, а опыт приобретается». Тетя Вера отпила чай. «Подумай, это серьезный карьерный рост». Предложение было заманчивым, но и пугающим. Возглавить новое направление означало большую ответственность, сложные задачи, необходимость управлять людьми. «А с Димой как?» – спросила я. «Если работы будет больше, найдем решение. Можем взять еще одну няню на выходные или увеличить зарплату Анне Петровне за дополнительные часы». Я думала над предложением несколько дней. С одной стороны, это был шанс профессионального роста, возможность попробовать себя в роли руководителя. С другой – страх не справиться, подвести тетю Веру, навредить компании. «Тетя Вера», – сказала я наконец, – «а что, если я не справлюсь?» «А что, если справишься?» – парировала она. «Света, ты же видишь, дела идут хорошо. Клиенты довольны, коллеги тебя уважают. Проекты выполняются в срок. Почему думаешь, что на новой должности будет по-другому?» «Потому что там придется принимать решения не только за себя, но и за других». «И что в этом страшного? Ты уже принимаешь решения по своим проектам, по поставщикам, по технологиям. Просто масштаб станет больше». В конце концов, я согласилась. Тетя Вера была права. Нужно пробовать, рисковать. А страхи – это нормально. Главное, чтобы они не парализовывали, а мотивировали работать лучше. Создание нового направления началось с изучения рынка. Я проводила дни в архивах, изучая техническое состояние домов, построенных в 60-е и 70-х годах. Анализировала опыт других регионов, где уже проводилась масштабная реновация. Основные проблемы – изношенные коммуникации, плохая теплоизоляция, устаревшие лифты, докладывала я на совещании. Плюс многие дома требуют укрепления фундамента. «А сроки какие?» – спросил Михайлов. «По программе 5 лет на весь город. Это около 200 домов, разбитых на очереди». «Серьезные объемы», – присвистнул он. «Если возьмем хотя бы четверть, то обеспечим работой компанию на годы вперед», – закончила тетя Вера. «Поэтому и нужно готовиться основательно». Подготовка заняла 2 месяца. Мы изучили технологии, нашли поставщиков специализированных материалов, подобрали бригады с опытом реконструкции. Я лично ездила в Москву и Санкт-Петербург изучать опыт коллег. «Главная проблема – работать в условиях заселенного дома», объясняли московские коллеги. «Жители остаются в квартирах, продолжают жить обычной жизнью, а ты должен менять коммуникации, утеплять стены, ремонтировать подъезды. Как решаете?» «Поэтапно. Сначала один подъезд, потом другой. Договариваемся с жильцами о временных неудобствах. Главное – четко соблюдать сроки и предупреждать обо всех отключениях заранее». «А конфликты бывают?» «Постоянно. Бабушки жалуются на шум, родители с маленькими детьми на пыль, все вместе на то, что долго. Нужен очень терпеливый прораб, который умеет с людьми разговаривать». Вернувшись в Новосибирск, я составила подробный план работы с жильцами. Предварительные собрания, разъяснение технологий, система уведомления о предстоящих работах. «Молодец», – одобрила тетя Вера. «Учла человеческий фактор. Это половина успеха в нашем деле». Тендер на первую очередь реновации назначили на август. К тому времени у нас была готова команда из 20 человек. Инженеры, прорабы, специалисты по коммуникациям и подробная смета на каждый вид работ. «Конкуренция будет серьезная», – предупредила тетя Вера. «Участвуют все крупные подрядчики города. Но у нас есть преимущество. Мы лучше других изучили специфику». «А если не выиграем?» «Будем участвовать в следующих очередях. Программа рассчитана на 5 лет. Тендеров будет много». За неделю до подачи документов я проверила все расчеты в третий раз. Стоимость материалов, сроки выполнения, трудозатраты – все должно было быть идеально. «Нервничаешь?» – спросила тетя Вера, заглядывая в мой кабинет поздно вечером. «Очень», – призналась я. «Это же мой первый крупный тендер в роли руководителя». «И не последний. Главное, помни, мы подготовились лучше всех. Остальное уже не от нас зависит». Дима тем временем продолжал расти и удивлять всех своими способностями. В 1,5 года он уже говорил короткими предложениями, различал цвета, мог собрать сложную пирамидку. «Мама, работа!» – говорил он, когда я собиралась утром. «Да, мама идет на работу, а Дима остается с Анной Петровной». «Дима дом!» – важно сообщал он, показывая на свои кубики. «Дима строить!» «Строй, сынок. Может, вырастешь и будешь строить настоящие дома». Анна Петровна рассказывала, что он может часами играть в конструктор, создавая все более сложные постройки. А когда она читала ему книжки, внимательно слушал и запоминал даже сложные слова. «Удивительный ребенок», — говорила она. «Такой спокойный, но в то же время любознательный и очень привязан к вам с Верой Николаевной». «Действительно». Дима обожал тетю Веру. Когда она приходила с работы, бежал к ней навстречу, рассказывал на своем детском языке о прошедшем дне, а она терпеливо слушала, задавала вопросы, играла с ним. «Как дела, главный инженер?» – спрашивала она, усаживая его к себе на колени. «Дом!» – радостно сообщал Дима, показывая свои постройки. «Хороший дом. А окошки где?» «Вот!» – он тыкал пальчиком в кубики. «Молодец! А крыша?» Такие вечерние игры стали традицией. Тетя Вера учила Диму основам конструирования, объясняла, зачем нужны окна, двери, крыша, а он впитывал информацию, как губка. «Растет настоящий строитель», — говорила она мне. «Видишь, как серьезно относится к делу?» «Ему же только 1,5 года», — смеялась я. «Ну и что? Талант проявляется рано. А у него точно есть талант к техническим наукам». Результаты тендера объявили в конце августа. Я сидела в кабинете, пытаясь сосредоточиться на текущих делах, но мысли постоянно возвращались к конкурсу. Телефон зазвонил ровно в 3 часа дня. «Светлана Николаевна», – официальный голос представителя администрации, – «поздравляю! Ваша компания стала победителем тендера на реконструкцию домов в микрорайоне Северный». Я почувствовала, как внутри все переворачивается от радости и облегчения. «Спасибо!» – выдохнула я. «Когда можно подписать договор?» «Завтра, в 10 утра. Приезжайте с документами». Я положила трубку и побежала к тете Вере. «Выиграли!» – закричала я, врываясь в ее кабинет. «Мы выиграли тендер!» «Молодец!» – она встала и обняла меня. «Я знала, что получится. Какая сумма контракта?» 80 миллионов рублей на первую очередь, 12 домов за год. Отлично. Это обеспечит работой половину наших бригад. Вечером мы отмечали победу дома. Тетя Вера открыла бутылку шампанского. Мне налила символический глоток. Приготовила праздничный ужин. «За новое направление», – провозгласила она тост. «За профессиональный рост, за будущее компании». Дима не понимал, что мы празднуем, но радовался вместе с нами. Хлопал в ладоши, смеялся, пытался дотянуться до блестящих бокалов. «Мама, хорошо!» – объявил он, обнимая меня за шею. «Да, мама сегодня хорошо поработала», – согласилась тетя Вера. «И будет работать еще лучше». Я смотрела на своего сына, на тетю Веру, на уютную квартиру, где мы жили как настоящая семья, и понимала, я счастлива. У меня есть работа, которая нравится, есть ребенок, который растет здоровым и умным, есть человек, который поддерживает и верит в меня.